Глава 30. Прошло 4 дня с момента, когда я в последний раз видела маму живой. 4 дня, которые слились для меня в один. Я ничего не ела, лишь пила воду. Меня не выводят из камеры, не допрашивают и вообще не обращают внимания. Но только не Аника и не Гидеон. Последние пытаются разговорить меня, но я молчу. Уже 4-й день подряд. У меня есть еще 3 дня, чтобы заговорить или промолчать, но в последнем случае я потеряю и отца. Я не могу его потерять. Каждый раз, когда засыпаю, то вижу лицо своей мамы, ее пустой взгляд. Гидеон хотел проникнуть в мой сон и не раз, но я не пускаю его. Только сейчас я и вправду осознала, что нам не выбраться отсюда. Нет ни единого шанса. Мы умрем. В любом случае, смерть настигнет нас только немного позже. В тот миг, когда Алекса получит все, что хотела. Всех, кроме меня, периодически уводят в допросные, ожидая, пока кто-нибудь расколется. В пытках остальных нет никакого смысла, как выразилась Алекса. Она считает, что больше информации обладает Гидеон, поэтому и нужно давить на него. Сама рассказывала. Гидеону тоже досталось, так как он 3 раза за эти дни восстанавливался в капсуле. Я чувствовала все то, что с ним делали, но лишь терпела, ожидая, когда все это закончится. Алекса сама говорила про пытки сына, что против, и сама нарушила свое слово. 2 дня ко мне заходила Анна, которая приносила обед. Я даже не взглянула на нее. Подруга тоже в опасности, и все из-за меня. «Тебе нужно поесть, Киара», — заговорила Аника. «Тебе могут понадобиться физические силы». Она тоже не ела первые 2 дни после смерти Кори. «Для чего мне силы? Чтобы пережить пытки?» Я не стала озвучивать эти вопросы, а просто молча принялась за еду, понимая, что умирать от истощения не хочу. Вкуса еды не ощутила. Закончив, легла обратно на кровать и продолжила пялиться в белый потолок. Еще 1 день спустя. Я подняла глаза на Гидеона, которого только что доставили. Все его лицо превратилось в суровое полотно синяков, вздутий и отеков. От щек до ног каждая дюймовая область его кожи оказалась изранена и измождена. Несмотря на все вышеперечисленное, взгляд Гидеона остался прежним, который выражает то, что он готов пойти через ад, чтобы достичь своих целей. Я подскочила на ноги, когда Гидеона почти чуть ли не кинули в сторону кровати. «Что с тобой сделали? И почему я ничего не чувствовала? Что случилось?» Голос оказался непривычно хриплым из-за долгого молчания. Аника и Мэй тоже задали последние вопросы. Получилось так, что мы спросили это в унисон. «Мать решила поучить меня», — проговорил он. «Почему я ничего не почувствовала?» «Ты была в отключке. В еду что-то подмешали, а когда крепко спишь или находишься без сознания, то не можешь испытывать боль другого». Морщась, почти при каждом слове ответил Гидеон. «Скоро до тебя могут начать доходить отголоски». «Почему ты не в капсуле?» — задала этот вопрос Мэй. Гидеон хотел повернуть мне голову, но не смог. «Это наказание за то, что я сделал». «Что ты сделал, Гидеон?» Внутренне я напряглась. Он усмехнулся, поморщился в очередной раз и выдал. Врезал ей. «Что?» — в один голос переспросила я, Аника и Мэй. Уверена, парни тоже подключились бы, если бы им было слышно, о чем мы говорим. «Ты врезал ей, Гидеон?» — решила убедиться Аника, думая, что ослышалась. «Но как?» «Выбрал подходящий момент. Ей же нравится наблюдать, как мы испытываем боль. Пусть на себе прочувствует». Я не смогла сдержать улыбку, подошла и опустилась на место, где по другую сторону сидит Гидеон. Получилось так, что нас разделяет лишь прозрачная стена. «Спасибо». Тихо поблагодарила его, уверенная, что парень услышал. Гидеон не просто так врезал Алексе. Это была месть. Маленькая, но месть. «Я бы с радостью еще с вами поболтал, но мне хочется поспать», — проговорил Гидеон и буквально через несколько десятков секунд отключился. «Нужно как-то понять, есть ли у него опасные раны», — заговорила Мэй, «чтобы они не вызвали осложнений, например, внутреннее кровотечение». «Алекса не собирается его убивать», — ответила Аника. «Пока не собирается. Так что его уже успели проверить и убедиться в этом». «Аника права», — согласилась с девушкой и стала смотреть на спящего Гидеона. Он даже не смог добраться до кровати, чтобы лечь в нее. Прислонила голову к стеклу и незаметно для себя тоже вскоре уснула. На этот раз, поняв, что в мое подсознание стучатся, открыла его, впуская Гидеона. «Здесь ты выглядишь иначе, никаких следов побоев». «Чувствую себя так же», — ответил Гидеон, взмахом руки сменил окружающую обстановку. «Вместо леса мы теперь находимся в допросной, где присутствуют Гидеон, Алекса и Бен». «Есть кое-что интересное, смотри». Алекса задает своему сыну одни и те же вопросы, которые многократно спрашивала и у меня. Бен стоит в стороне, в углу, следит за обстановкой. «Выдержка у тебя осталась той же отменной, какой и была», — замечает мисс Браун. «Как ты не поймешь, Гидеон, что время заканчивается? У тебя и мисс Рединс, а не у меня», — женщина покачала головой. «Пора бы уже и заговорить». Гидеон промолчал, а Алекса продолжила монолог. Я следила за каждым ее движением, пытаясь понять, что такого заметил парень. Но ничего подозрительного или того, что нам могло бы помочь, не увидела. В одно мгновение Алекса наклоняется к сыну и что-то шепчет. Мне не удается разобрать, и парень сжимает руку в кулак и наносит ей удар в лицо. Бен реагирует быстро, но этого все же недостаточно, потому что Гидеон уворачивается от его первого удара. Звучит сигнализация, и в допросную забегают три стража, среди которых я различаю Медока. Они все валят на пол Гидеона, начинают наносить удары. Поначалу парень еще как-то пытается сопротивляться, но после прекращает. Алекса поднимается с колена, и из ее губы и носа потоком хлещет кровь. Она улыбается, глядя на то, как избивают ее сына. «Отворачиваюсь, потому что не могу на это смотреть, а они все не останавливаются. Что ты хотел мне показать, Гидеон?» Спрашиваю у парня, чтобы отвлечься от этого. «Я ничего здесь не увидела, а продолжать смотреть, как тебя избивают, не могу». При последних словах поморщилась. «Смотри, Кьяра!» Мысленно, проклиная его, вернулась к неприятному зрелищу. «Хорошо, что во сне мне не может стать плохо, иначе уже вырвалась где-нибудь в стороне. Слишком много крови на полу. Парень, весь изможденный, избитый, лежит на полу, скрючившись от боли. Безжалостные удары продолжают разносить его тело, словно подчеркивая бесчеловечность этой схватки. «Хватит!» — тихо говорит Алекса. И стражи тут же останавливаются. Женщина подходит к лежащему без движения Гидеону, присаживается на каблуках на корточке. И что этим поступком хотел доказать? Он молчит. «Уведите его отсюда». Она встала с корточек, поняв, что так и не дождется ответа. «Положите в капсулу и проверьте на наличие повреждений, которые могут привести к смерти. Если такие есть, залечите. Если нет, оставьте его таким. Пусть восстанавливается самостоятельно». Мисс Браун бросила еще один быстрый взгляд в сторону сына и покинула допросную вместе с двумя незнакомыми стражами. «И как его нести? Нет коляски?» — спросил Медок у Бена. «Смеешься? На своих двоих. Он не в отключке и соображает. Значит, возьмем его под руки». Так они и поступили с Гидеоном, который еле волочит ноги по земле, уводя его в медицинский отсек. Стоило только подумать о медицине, как в мыслях всплыл образ мамы. Видение растворилось, и мы вновь оказались в чаще леса. Интересно, почему всегда лес? Я ничего не увидела. Только лишь то, как они избили тебя, твоя мать смотрела на данный процесс. Гидеон улыбнулся. Хорошо, значит, не должны были заметить и другие. Не заметить что? Из кармана штанов Гидеон достал контроллер. Эта вещь служит чем-то наподобие ключ-карты, которая по форме напоминает большую пуговицу. Он есть у каждого стража и в нескольких количествах, потому что из-за своей компактности и одновременно маленького размера контроллеры часто теряются. Контроллеры предоставляют доступ в помещения, которые закреплены за стражами. У кого-то доступ шире, а у других наоборот. Например, у Медока контроллер мог открыть 61 дверь, когда у меня только 39. В свое время контроллеры для удобства хотели внедрить в браслеты, но эта теория находится лишь на стадии планирования. «Тебе удалось его украсть?» – удивилась я, но не очень этому обрадовалась. «Чей он? Страж может заменить пропажу и сообщить об этом?» «Если и заметит, то спишет на свою забывчивость». Подмигнул Гидеон и убрал его обратно. «Бен, это его контроллер». Я наблюдал за ним несколько дней, за которые он успел сменить целых два контроллера. Это очень часто. Видно, у него действительно проблемы с памятью. По крайней мере, я рассчитываю на это. Как тебе это удалось сделать? Его воспоминание снова возникло перед нашими глазами на несколько секунд, где отчетливо видно, как Мэддок с одной стороны, а Бен с другой поднимают Гидеона, где последний в нужный момент из кармана стража незаметно вытаскивает контроллер и прячет в рукаве. Ты же понимаешь, что он все равно бесполезен, без браслета стражи. Они должны находиться рядом, чтобы контроллер сработал. Помню. Я решу этот вопрос. Кивнула и опустила голову, сдерживая слезы. У меня есть 2 дня. 2 дня, чтобы заговорить, иначе Алекса убьет отца. В том, что она это сделает, я не сомневалась. Я услышала шаги, как Гидеон приблизился, но голову не подняла. «Эй!» — тихо позвал он. «Мы спасем твоего отца». Еще один кивок. Гидеон коснулся моего лица ладонью, приподнимая за подбородок и заставляя посмотреть ему в глаза. «Я обещаю», — сказал тихо. Все-таки одинокая слезинка скатилась, оставляя за собой мокрый след на щеке. Гидеон вытер ее и потом убрал руку, продолжая смотреть в мои глаза. Впервые тишина показалась неловкой. Я захотела многое сказать, но одновременно и ничего. Мы просто так и продолжали смотреть друг на друга, словно читая мысли, соприкосновением взглядов. Дыхание замерло на мгновение, остановленное тем, что происходит между нами сейчас. Такая магия, от которой не может отвернуться ни я, ни Гидеон. Без понятия, сколько на самом деле прошло времени, может быть, секунды превратились в часы, а может быть, и часы не смогли счесть эту бесконечность. Я первая отвела взгляд и мотнула головой, сбрасывая странное наваждение. — Как проснешься, до тебя начнут доходить отголоски моих травм. Постарайся потерпеть. — Конечно. Будто бы у меня есть выбор. Я отошла на несколько шагов назад, увеличивая между нами дистанцию. А Гидеон огляделся. Тебя всегда тянуло за пределы сектора. Что? Не поняла, к чему он это? Ответ на твой вопрос, почему всегда лес. Почему мы встречаемся, когда спим именно в лесу? Потому что ты тянешься к природе. Не к той, которую искусственно создало правление, а к той, которая находится в первозданном мире. Вот по каким причинам мы всегда здесь, а не потому, что я отступник и живу за пределами сектора. «Как ты узнал, о чем я думаю?» Это было несложно. На его лице промелькнула кривоватая ухмылка, и через несколько секунд он растворился.